Понимаете, смена климата, самолет — все это нам уже не под силу. А ходить с группой по городу? Нет, для этого мы уже не годимся. Дара призадумалась. Нужно было срочно найти выход из сложившегося положения. Не самой же ей лететь, в конце концов. Она созвала своих помощниц на экстренное совещание. «Пусть полетит Таня во главе группы», — предложила Зоя. «Нет, нужно, чтобы наши женщины мечтали об этой поездке. Во главе группы я бы хотела видеть симпатичного молодого человека. Причем не просто симпатичного, а, как это теперь говорится, сексапильного, чтобы от одного его вида слушательницы попадали в обморок и после сладкого припадка вытрясали из своих мужей деньги на эту поездку. «Если я такого найду, ни за что не приведу его сюда», — засмеялась одна из девушек. «Я его себе оставлю». «Только попробуйте», — притворно нахмурилась Дара. «А, честно говоря, не советую. Для семейной жизни такие мужчины малопригодны». «Далее. Молодой человек должен быть голодным, то есть поездка в Лондон за наш счет — его единственный шанс выбраться за границу. Поэтому не советую переманивать кого-то из других фирм. Найдите что-нибудь этакое, с улицы. Он должен быть влюблен в Лондон с детства и не гнушаться компании, в которой мы его туда отправим». «А английским он владеть должен?» — спросила Зоя. «Обязательно», — ответила Дара. «Даю вам неделю срока. Через неделю устроим вечеринку по поводу выпуска и посмотрим на мальчиков, которых вы найдете». Выйдя из кабинета Дары, Зоя долго о чем-то раздумывала. Потом она подошла к телефону и набрала номер Кирилла. «Привет! Хочешь в Лондон?» В ближайшие выходные после поездки к Жанне Луиза сказалась больной и, позвонив Сумароковым, извинилась перед Алексеем за то, что не сможет составить ему компанию. Он, похоже, не очень расстроился и отправился туда с другом. Именно в этот день, как потом утверждал Феликс, он познакомился там с Ольгой, своей будущей женой. В воскресенье к вечеру Луиза действительно заболела, однако скорее от волнения. Она не знала, что же ей делать дальше. В понедельник ей позвонил Феликс и, запинаясь, осведомился о ее здоровье. «Плохо», — сказала она и выжидающе замолчала. «Можно мне тебя навестить?» — спросил он так, словно кинулся в холодную воду. «Ах, как это было бы мило!» Он пришел сразу после школы. Она увидела его из окна. В одной руке он нес тяжелый портфель, а в другой — авоську с яблоками. Открыв дверь, Ренат внутренне улыбнулся и сказал себе: «Вот значит, который!» Поздоровался с Феликсом за руку, указал на дверь комнаты Луизы. «Извини, я сейчас занят, статью сдаю. Вы уж там сами». В следующие полтора часа Феликс безмолвно выполнял все, о чем просила его Луиза. Бегал на кухню ставить чайник, заваривал чай, поправлял ей подушки, открывал и закрывал форточку. Но как только присаживался на стул, заливался краской, опускал глаза и молчал. Луиза пыталась разговорить его, но он отвечал односложно и ни разу не взглянул на нее. А она придумывала все новые и новые задания. Прикрыть дверь, а то сквозит, открыть дверь, а то душно, принести кошку, а то той скучно одной, отнести кошку, а то она царапается, налить ей в чашку чай, а то она боится пролить, дать ей заварочный чайник, а то она боится, что прольет он. Когда Феликс бросил взгляд на часы, она впервые за вечер услышала его голос. «Мне пора». «Ну что ж». И не успела Луиза опомниться, как Феликс быстро наклонился над ней, и они чуть не стукнулись лбами. Поцелуй пришелся куда-то между нижней губой и подбородком. Когда Луиза открыла глаза,